пришествие Христа. Священное Писание обещает два грядущих пришествия Господа Иисуса Христа. Одно мы называем Его пришествием за Церковью, другим является Его пришествие учредить Свое Царство на земле. Два пришествия представляют ясные контрасты, потому что они принадлежат к различным временам, к различным людям и к различным божественным целям. Прежде всего, мы должны заметить, когда Бог открыл грядущее пришествие Своего Сына. В Едемском саду Он объявил пришествие победителя над змеем, говоря: «Оно будет поражать тебя в голову» — Бытие 3 глава, 15 стих. В завете с Авраамом Бог обещал пришествие семени, что оно овладеет городами врагов своих — Бытие 22 глава, 17 стих. Он договаривался с Давидом относительно пришествия вечного царя «и утвержу престол его навеки» — первая книга Паралипоменон, 17 глава, 12 стих. Пророчество о Христовом пришествии за Церковью относится к настоящему периоду благодати. Эта истина не была известной во времена Ветхого Завета. Пришествие Господа за Церковью является волнующим осуществлением тайны, которую Бог сначала открыл апостолу Павлу. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко, то вы, читая, можете уразуметь мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым». Ефесянам 3 глава 2 по 5 стих. Предсказывая искупление наших тел во время того пришествия, апостол Павел заявляет, что это было тайной, то есть истиной до сих пор неизвестной, но теперь сделавшейся известной. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 51 стих. Второй контраст между двумя пришествиями находится во времени их происшествий. Христос придет за Церковью перед периодом великой скорби. Его пришествие избавит Церковь от гнева Божия, который начнет поражать мир в периоде великой скорби. И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, 10 стих. Когда Христос вернется, начать свое царство, Он придет после великой скорби. За судами периода великой скорби последует Его пришествие во гневе. Христос предсказал время Своего пришествия, чтобы господствовать, когда Он сказал: «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». Матфея 24 глава с 29 по 30 стих. Два пришествия Господа представляют контраст также в местоположении. Когда Он сойдет с неба за Своей Церковью, Он не придет совсем на землю. Вместо того Он восхитит Церковь для встречи Его на воздухе, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 17 стих. Мы тогда направимся с Ним на небеса. Мы будем разделять Его возвышение на небе. «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе» — Ефесянам 2 глава 6 стих. Господь Иисус Христос, чтобы основать Свое Царство на земле, придет в страну, которую Он изберет. В то время страной будет то место, где соберутся против Его сильно вооруженные враги. Тогда выступит Господь и ополчится против народов, как ополчился в день брани, и станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку. Книга Захарии, 14 глава, с 3 по 4 стих. Мы могли ожидать, что, имея в виду такое великое различие целей, образ его пришествия в этих двух случаях тоже будет различным, и он иной. Теперь Господь сидит в возвышенной славе одесную своего Отца. Ему не хватает только одного — его наследство в церкви. Это наследство он тогда получит в завершенной церкви. По этой причине он сойдет на воздух и призовет к себе церковь в ее величии. С неизреченной любовью и чрезвычайной радостью прославленный Христос соединится со своей прославленной церковью. Это является телом, который Отец планировал прежде создания мира для славы и радости своего Сына, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющего пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Ефесянам 5 глава 27 стих. Это будет время нашего небесного восторга, но на земле день начала Божьего гнева. Это будет день Господень, когда Господь Иисус Христос проявит абсолютную власть на всей земле. Беззаконие мира достигло полной меры. Люди и демоны соединились в смелом восстании против Бога. Вернувшийся Господь Иисус придет страшным проявлением Его свирепого гнева. В книге Откровения 19 главе с 11 по 15 стих читаем. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует, очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облачен в одежду, обогренную кровью, имя ему — Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченный весон белый и чистый. Из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. Все люди на земле увидят его». Откровение 1 глава 7 стих говорит: «Се гряду с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей аминь». Святые апостолы будут сопровождать возвращающегося Господа Иисуса Христа. Они придут усилить послушание Его заповедям. Прославленная Церковь тоже придет с Ним, потому что Он будет господствовать посредством ее членов. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Первое послание к Коринфянам, 6 глава, с 2 по 3 стих. Мы можем теперь посмотреть на различные результаты двух пришествий Христа. Во время Его пришествия за Церковью Он совсем не придет на землю. Он сойдет только на воздух. Он придет соединиться с Церковью, потому что она в то время будет оконченной. Только физические тела Его народа ожидают искупления. Славным проявлением Своей победы над смертью и могилой Он облечет его народ, воскресший и живой, телами, подобными его телу, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою, которой он действует и покоряет тебе все. Филиппийцам 3 глава, 21 стих. Господь Иисус сделает нас подобными ему самому. Первое послание Иоанна, 3 глава, с 2 по 3 стих говорит: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Это является для нас планом Бога Отца. Послание к Римлянам, 8 глава, 29 стих говорит: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образа Сына Своего, дабы он был первородным между многими братьями». Время его пришествия за церковью является временем, когда он будет судить церковь. Каждый член церкви получит то, что заслужили дела его после его обращения. Второе послание к Коринфянам, 5 глава 10 стих говорит: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. После этого суда церковь будет готова служить Господу в Его вечном царстве. Результаты Его пришествия на землю после великой скорби предсказаны во многих пророчествах. Своим словом Он уничтожит своих врагов, включая их вождя, сына погибели. Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих говорит: «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст твоих и истребит явлением пришествия своего». Христос будет судить Израиля и языческие народы. Он разрешит только оправданным по вере войти в Его Царство. Пришествие Христа на землю исполнит многие пророчества и заветы. Оно начнет Его вечное правление и вызовет благодарность и поклонение народов. Псалом 85, 9 стих говорит: «Все народы, Тобою сотворенные, придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Аминь».